17. Ребята вышли из школьного автобуса вместе со мной и почти бегом помчались по дорожке к дому, сгорая от любопытства. «Вот и мой дом», — сказал я, открывая входную дверь. Джейкоб с Луисом замерли, разинув рты, и уставились на высокий потолок и стены. «Внутри не так уж и страшно», — оглядевшись, заметил Джейкоб. «Да говорю же вам, никаких привидений!» Рассмеялся я в ответ. «Откуда тебе знать, если ты тут всего пару дней живешь?» — спросил Луис. «Думаю, я бы уже что-то заметил», — сказал я. «Единственный вредитель здесь — моя младшая сестренка». Я показал им первый этаж, потом мы поднялись на второй. «Самый обычный дом, самые обычные комнаты», — сказал я и повел их в свою комнату. «И ты правда ничего жуткого не видел?» — спросил Луис. — Вообще ничего. — Ну... Я вспомнил страшные зарубки на стене чердака. — Кое-что есть. Но нам туда нельзя. — Куда? — спросил Луис. — На чердак. Там на одной из стен странные отметины. Джейкоб и Луис переглянулись, и на их лицах появились заинтересованные улыбки. — Ты уверен, что нельзя? — спросил Джейкоб. «Папа скоро должен вернуться с работы, а мама уехала с Лили купить что-то к ужину. Думаю, можно подняться туда на пару минут, но только очень быстро. Они могут появиться в любой момент». «Не бойся», — успокоил Луис. «Мы одним глазком глянем». Я провел их на чердак и показал угол с зарубками на стене. «Вау, это и правда жутковато», — сказал Луис. Эти царапины напоминают сцены из фильмов, где заключенные отмечают дни, проведенные в тюрьме. «Похоже», — согласился Джейкоб. На его лице появилась ухмылка. «Может, игрушки и есть призраки? И они оставили царапины?» Луис наклонился, чтобы рассмотреть их поближе. «Все в пыли. Значит, их не трогали годами. Царапать мог только человек». «А игрушка Херобрина была не пыльная», — мелькнула у меня в голове. «Значит, ее недавно передвинули?» «А что, если Феликс на самом деле не исчез? Если он все это время был заперт на чердаке и считал дни, которые здесь провел?» — предположил Джейкоб. Луис вздрогнул. «Жуть!» Мне тоже стало не по себе. Это натолкнуло меня на одну идею. «Ребята, хотите помочь мне напугать мою сестренку?» «Зачем ее пугать?» — спросил Луис. «Она бесит. Считает, что я украл ее игрушку, и теперь пытается меня напугать. Хочу ответить ей тем же». «Не знаю», — сказал Джейкоб. «Как-то нехорошо пугать маленького ребенка». Луис молча кивнул в знак согласия. «Ладно», — вздохнул я. И тут вспомнил. «Хотите увидеть кое-что пострашнее?» Я привел их обратно в свою комнату и показал дневник Феликса. «Не может быть!» — удивился Луис. «Это настоящий?» «Ага, самый что ни на есть. Нашел его на чердаке. Судя по записям, Феликс считал, что это дом с привидениями». Я открыл страницу, где Феликс начинал рассказывать о призраках. Они прочли первую запись о призраке, там он написал о пропаже вещей из своей комнаты. «Я знал, что этот дом с привидениями», — дочитав, произнес Луис. «Ты прочитал все записи?» — спросил Джейкоб. «У меня не было времени», — сказал я. «Только первую». «Тогда давай вместе прочтем вторую», — предложил Луис, переворачивая страницу.